«Ничего, потихоньку поедем, будем останавливаться в деревнях. А случится что с машиной, так приятель мой инженер-механик, сами вдвоем-то и починим». «Смотрите, Саня, будьте осторожны, береженого Бог бережет. Не ровен час устроят вам ГБшники аварию на дороге, и никто не докажет, что убили. Ехали бы поездом. А еще лучше, сидите без выезда на даче, самое безопасное место». Но ему вообще было присуще полное пренебрежение к опасности для своей жизни, и, невзирая ни на какие доводы, Саня уехал, обещая вернуться через 2 недели. Дня через 3, рано утром, стою я в кухне у окна, жду, когда кофе сварится, и вдруг перед моими глазами появляется Саня. Вернулся. Но что это? Он не идет, а еле бредет. Всем телом навалясь на стену веранды, держась за нее руками. У меня внутри все оборвалось. Распахнула дверь. «Боже мой, Саня, что случилось?» А он медленно вошел в кухню. Лицо перекошено от боли. «Галя, вы только не волнуйтесь. Мне нужно срочно позвонить Але в Москву. Потом все расскажу». Телефон был только в нашем доме, но после той истории мы настояли, чтобы во флигеле была отводная трубка. Короче говоря, то, что с ним тогда произошло, для меня и до сих пор является загадкой. Ноги и все тело его покрылось огромными пузырями, как после страшного ожога. На солнце он не был. Несколько раз лишь вышел из машины поесть в столовке. А может, подсыпали в еду что-нибудь? Конечно, он тут же повернул назад. Лето в тот год было жаркое, душное. Поставили мы для него раскладушку в тень, под кусты. Там он лежал несколько дней. Слава кинулся к нашему другу, известному онкологу. Уже однажды Александр Исаевич был у него в клинике, когда нужно было делать ему исследования. Правда, друг наш тогда посоветовал на всякий случай записать Солженицына под другим именем. Немедленно приехав к нам на дачу, на Славин зов, и осмотрев Александра Исаевича, он объявил нам, что его нужно срочно поместить в больницу. А разве можно везти его в больницу, когда страсти вокруг него накалились до бела, чего доброго еще и отравить могут? Нет уж, пусть здесь лежит, ухаживать за ним есть кому. Спрашиваем доктора, что же с ним такое? Тот отвечает, что похоже на сильную аллергию. Я даже и не представляла, что бывает такая аллергия. Тело в огромных водяных пузырях. Они лопаются от малейшего движения, причиняя сильнейшую боль. У моей покойной бабушки были такие, когда она обгорела у печки. Глядя на эти волдыри, невозможно было себе представить, как он при такой боли мог сидеть, скрючившись в своей маленькой машине. И вот буквально на другой день после возвращения Александра Исаевича на дачу в панике прибежала к нам Катя, зовет нас к нему. «Идите скорее, там такая история произошла, он совершенно в невменяемом состоянии, и я не знаю, что делать». А случилось вот что. Вернувшись так неожиданно из поездки, он попросил своего знакомого Горлова поехать в село Рождество, взять в домике запасную деталь для машины. Горлов тут же и поехал. Подойдя к дому, он увидел, что замок сорван, дверь не заперта, а изнутри слышны голоса. Он распахнул дверь, и его взором предстала следующая картина. 9 человек в штатском роются в вещах, бумагах. КГБ. Обыск. Хорошо осведомленная через бывшую жену Солженицына, что он уехал на 2 недели на юг, и ничего не зная еще о его внезапном возвращении, они искали его рукописи. Надо же быть такими идиотами, чтобы думать, что Солженицын в этой нежилой уже конуре хранит свой архив. «Кто вы такие и что здесь делаете?» За нежеланным свидетелем, свалившимся как снег на голову, тут же захлопнули дверь и велели ему замолчать. Он не унимался, требуя предъявить документы на обыск и объяснить,